Я благодарен всем тем сознательным гражданам, которые не побоялись выступить против злостных агитаторов-бунтовщиков, начал вещать немолодой мужчина с каштановым ежиком на голове, высоким лысеющим лбом, горбатым носом и серо-зелеными глазами, под которыми уже виднелись небольшие мешки. Одет он был в парадную форму протиксов с золотыми эполетами и несколькими медалями на левой стороне, однако, я бы хотел заявить о том, что впредь людям следует быть осторожными в тех случаях, когда они пытаются остановить агитаторов. Они нужны нашим коллегам из департамента внутренней разведки для допросов, а потому не следует избивать их до смерти. Также, в качестве благодарности за сознательность, мы планируем ввести вознаграждение за живого агитатора в размере 100 вильев каждому участнику задержания. «Ох, нихуя ж», – произнес тихо Аскирт, явно удивившись этому. «На этом мы заканчиваем наш дневной выпуск новостей», – продолжил ведущий. «С вами был Габниат Миклар. До встречи. Там за такие деньги теперь такое начнется», – продолжил мой друг, пока шла финальная заставка новостной программы. «100 вильев – это, как я понял, хорошие деньги здесь. На то и расчет, чтобы гражданских привлечь», — сказал Рингер, пока по телевизору началась реклама какого-то масляного салона, который, как я понимал, можно было назвать массажным. Отец рассказывал, как у нас, лет за 30 до моего отлета, появились группы умников, которые кричали о том, какой у нас губернатор плохой, агитировали, все дела. Потом губернатор просто начал предлагать за каждого задержанного рядового 1000 верлов, за командира группы 3000, а за конспиративную квартиру со станками для печатания брошюр 10000. Так из-за этого такое началось. За неделю 1200 по всей планете задержали, а за месяц уже и до лидеров добрались, и все движения задавили. «Весело у вас там было», — прокомментировал Аскирт. По телевизору уже играла реклама аквацентра, в котором находились огромные бассейны для плавания, соленые ванны, джакузи, гидромассажи, бани, сауны и все прочее, связанные с водой. У нас награды объявляли постоянно за тех, кто как-то насолил какому-нибудь отпрыску дома, нахамил ему в клубе каком или еще где, за тебя где-то сотни две, может три дадут. Ударил и сбежал, сразу 1000. Ударил до крови, 5000. А уж если кого убивали, все, пиздец. Поймаешь его и сразу 100000 давали, и никаких налогов. У нас даже специальные охотники были, только и жили тем, что отслеживали и ловили всех, кто в розыск попал. Один мой друг таким заделаться попытался, вначале словил 4, все деньги прогулял на девок и бухло, а потом решил взяться за серьезное дело, давали 20000 за какого-то идиота, который решил девку из дома за сиськи помять прямо в клубе. В общем, через пару дней нашли моего друга потом в канализации, с пробитой башкой, а мудака того так и не нашли, как я понял. По телевизору начали показывать рекламу новой коллекции женской кожаной одежды от дизайнера Куран при производственной поддержке компании Кеньюран. Вот только при виде всех тех моделей в кожаных сапогах и пальто, у меня возникали совсем плохие ассоциации. Это ведь все из человеческой кожи. Меня от этого все еще переклинивало. После рекламы началась трансляция спортивного матча по какому-то харинду между командами Дарсон и Цейчук под бодрые комментарии ведущего. Больше всего напоминал он футбол. Две команды по 10 человек в каждой играли с мячом ногами и пытались забить его в ворота в виде арки диаметром 1.4 метра. При этом поле было не травяным, а песчаным. На нем не было никакой совершенно разметки, таймов было 4 и каждый длился по полчаса. Парням смотреть на это понравилось, потому мы все решили оставить канал и болеть за Цейчук, потому что они были одеты в униформу насыщенно синего цвета. Изумрудно-зеленый цвет Дарсона у нас всех вызывал не самые приятные ассоциации, по вполне понятным причинам. «Комиссар», — внезапно прозвучал у меня в ухе голос Димы. «Слушаю, Дим», — напрягся я, понимая, что просто так Дима не стал бы меня звать. «Запрос на сеанс связи. Гильцен Марикадаши, глава департамента информирования гражданского населения. Сеа Галлер, младший комиссар, начальник отдела гражданской агитации комиссариата Сповильяр Уникус. А этим еще что от меня надо?» — переспросил я сам себя с удивлением. «Вот кого-кого, а этих я точно не ждал. Подержи их, сейчас отвечу», — ответил я, беря в руки пульт и отключая звук, в то время как парни быстро встали и молча убрались к себе в комнату, чтобы вдруг не помешать мне во время разговора. «Все, соединяй». «Принято». На столе передо мной сразу же возникли две голографические головы натурального цвета, которые практически нельзя было отличить от настоящих. Первым был гражданский, лет 50 на вид с гладко выбритым лицом, длинные пшеничные волосы, заплетенные в косу, золотой обруч на лбу. Вторым же был комиссар, бритый налысо, с густыми черными бровями, толстой шеей, глубоко посаженными глазами, немного лопоухими ушами, носом картошкой и широким ртом. «Доброго дня, уважаемые господа!» – поздоровался я, сделав легкий кивок головой. «Приветствую, уважаемый комиссар!» – начал гражданский. «Приветствую, господин комиссар!» – продолжил комиссар. «Я благодарю вас, что вы согласились принять нас так быстро», – сказал Мари Кадаши. «Дело, по которому я и уважаемый младший комиссар Спугалер вас побеспокоили, касается инцидента, который произошел с вами на станции метро Дацагн. Я попытался напрячь свою память, которая после отравления была перемолота в фарш, а затем собрана обратно по кусочкам. Лишь через секунду удалось вспомнить тот момент, мужчина бросил в наш поезд бутылку, после чего его задержали протиксы. Я помню, по моему приказу дело должны были расследовать протиксы, а затем передать мне дела, но за моим отсутствием этим должен был заняться исполняющий обязанности комиссара Финтур. Правда, я пока не знаю, что сейчас с этим делом. Исполняющий обязанности комиссара Финтур еще не вынес приговора по этому делу, оставив его на потом, произнес Галлер. Однако, сказал уже гражданский, между мной и уважаемым младшим комиссаром Спугалером возник спор касательно того, как именно необходимо преподнести новость об этом происшествии и итогах расследования общественности. К сожалению, времени уже прошло достаточно долго, и наш аналитический отдел уже зафиксировал случай возникновения фальшивых слухов по этому поводу. Потому мы решили обратиться сразу к вам, чтобы узнать, как вы желаете осветить это событие, дабы в случае чего не оскорбить вас, как потерпевшего и главу комиссариата 15-го Верлонского полка. Ах, вот оно что! Понял я наконец-то. Вначале меня сильно удивило то, зачем я мог понадобиться двум пропагандистам, но теперь все стало понятно. Ясно. Не вижу причин вам отказывать, потому попрошу вначале озвучить свои предложения и аргументацию. Младший комиссар Спугалер, вам слово. Благодарю, господин комиссар, сразу же ответил Лысик, кивнув мне. По результатам допроса нападавшего, гражданина Тиндуна, было выяснено, что он выпил бутылку крепкого алкогольного напитка КХА, а когда увидел ваш поезд, находящийся под охраной протиксов, разозлился на, цитирую, «поезд с богатеями, из-за которых теперь метро задерживают», конец цитаты. Теперь нам необходимо понять, как именно осветить этот инцидент. Я считаю, что необходимо прямо сообщить о мотивах нападавшего, с чем уважаемый глава департамента Мари Кадаши не согласен. Все дело в том, что это может вызвать отрицательную реакцию среди гражданского населения, сказал блондин. Если мы сообщим, что действия гражданина Тиндуна были продиктованы его недовольством нынешней власти, это может быть понято многим гражданами, как акт поддержки бунтовщиков. А это, в свою очередь, станет примером для многих, кто также недоволен правительством или даже морально поддерживает бунтовщиков, но при этом не пытается делать это в открытую. Потому я, в свою очередь, предлагаю заявить о том, что действия гражданина Тиндуна были продиктованы алкогольным опьянением и не носили никакого политического подтекста. Однако, если все же идти по такому пути, необходимо будет сильно смягчить наказание, ограничившись лишь бичеванием плетью. Однако при этом подобное может быть расценено, как слабость нынешней власти, не согласился младший комиссар СПО, многие увидят, что нападение на правительственный поезд, а следовательно, акт борьбы с ним, пускай и такой маргинальный и бессмысленный, не повлекло за собой каких-то серьезных последствий. Нам необходимо показать силу, иначе это может стать примером, причем довольно опасным. Я в этом крайне сомневаюсь, уважаемый младший комиссар СПО, Мари Кадаши явно не собирался сдавать позиции, при грамотном освещении событий, подкрепленных личным раскаянием гражданина Тиндуна на покаянном псалтыре, это будет расценено как милость по отношению к заблудшему пьянице, который не имел в виду каких-то политических мотивов при совершении преступления. «Я вас услышал, уважаемые господа», остановил я этот спор, потому что понимал, что он, похоже, может затянуться тут надолго. При этом я пытался понять, чью сторону выбрать. С одной стороны, да, мужик кинул бутылку в наш поезд на глазах у сотен людей, а затем в него выстрелили, попали и схватили. Это серьезное преступление, тем более, когда уже идет открытая война с теми, кто хочет свергнуть правительство. Но вот с другой стороны, если наказание будет слишком суровым, для некоторых этот мужик может стать мучеником, жертвой жестокого режима, который не может стерпеть нанесенное оскорбление, примером, за которым можно идти. Ведь если он против правительства и решил не молчать об этом, то нужно делать точно так же. А уж если еще собраться в группы, то ситуация станет совсем грустной. Нет, такого я не мог допустить. В общем, я согласен с уважаемым главой департамента Мари Кадаши, произнес я, чем неслабо удивил комиссара Галлера. Если мы накажем этого тиндуна слишком строго, это будет выглядеть не как проявление силы, а как раз наоборот, проявлением слабости. Ведь если правительство боится обычной бутылки, брошенной в поезд, то как оно испугается, если этих бутылок будет много, или если эти бутылки будут заполнены зажигательной смесью, или если это вообще будут не бутылки, а пули. Отсутствие слишком рьяной реакции покажет, что этот инцидент слишком незначителен, чтобы обращать на него много внимания. А незначительный инцидент, к тому же не политический, не станет каким-то примером для тех, кто скрытно поддерживает бунтовщиков. «Я вас понял, господин комиссар», — произнес Галлер. В его голосе не было недовольства моим решением, скорее некоторое недоумение. «Я лично займусь разработкой плана освещения, уважаемый комиссар», — продолжил за ним глава департамента. «Единственное, что нужно согласовать с вами, наказание для гражданина Тиндуна. Ваши рекомендации, я не разбирался в местной юридической кухне и на то, чтобы пытаться гадать, у меня не было никаких сил. Так что я решил, что пусть глава департамента сам и предложит. Учитывая, что это будет наказание за хулиганство в состоянии алкогольного опьянения после покаяния, здесь будет достаточно 3 месяцев исправительных работ на штрафном мануфакторуме. Хорошо, уважаемый глава департамента. Я сообщу это исполняющему обязанности Финтуру. Благодарю, господин комиссар. На этом у меня все, сказал Мари Кадаши, кивнув мне головой. Как и у меня, вторил ему Галлер. Тогда до свидания, уважаемые господа, произнес я, также кивнув им в ответ, после чего обе головы растворились и исчезли. В зале наступила тишина. Я откинулся на свое кресло, пытаясь отдохнуть. Разговаривать приходилось немало, а из-за регенеративных препаратов я постоянно чувствовал себя так, словно после попойки какой-то. Поэтому даже с кислородным концентратором, которым я дышал постоянно, я все равно чувствовал, как быстро утомляюсь. «Заходите, парни!» — крикнул я, вновь включая телевизор. Разбудить Антуана я не боялся, между периодами пробуждения он спал так, что его, как выражался Аскирт, даже сотрясателем не разбудишь. Парни вошли и мы продолжили смотреть матч по Харинду, а я сам наслаждался покоем и отдыхом. Глава 26. Комиссар Августин Мерцелиус. В общем, был у нас такой парень, на последнем курсе, начал рассказывать Нир, которая сейчас лежала на моей кровати, блондин, голубые глаза, высокий, сильный. Короче, от него половина девок на факультете дрожала. Ну и я в том числе, чего таить. Сам же знаешь, 16 лет, гормоны, более чем представляю. Согласился я, уж мне ли не знать, что такое 16 лет. Ну в общем, заинтересовала я его чем-то. Начали там разговаривать, он меня до жилкорпа провожал. Остальные смотреть на меня начали с тихой завистью, но мне как-то плевать было. Так вот, парень этот курил еще. У нас это тогда считалось, что это по-взрослому, курить. А я боялась, что он во мне девчонку мелкую видит. Вот и попросила его однажды, чтобы он мне дал закурить. Он и дал. На этих словах Неринта приложила правую ладонь к лицу, прикрывая глаза. Ты бы меня видел тогда. Я так кашлять начала, от этой дряни, что думала, сейчас легкие выкашляю свои. Мерзость та еще. Потом вообще плоховато стало, так что пришлось еще гулять, чтобы дежурные в жилкорпе ничего не увидели. С тех пор, кстати, и не курю. Но он попытку оценил, да. Потом, незадолго до своего выпуска, пригласил к себе в комнату. Ну и в общем, стал он моим первым, а потом его расстреляли. Внезапное окончание истории, произнес я, не ожидав такого поворота в рассказе, и за что, позволю знать. Запрещенная литература, с нескрываемым презрением сказала комиссар, у него была книга, где было написано, что всю верхушку планеты нужно свергнуть и казнить, заменив ее на правительство военных, которые смогут позаботиться о народе, сдерживать больших собственников и расформировать частные банки. МММ, военная хунта. Прекрасная идея, проговорил я с нескрываемым сарказмом. Хунта, это что вообще? Удивленно спросила женщина, приподняв правую бровь. Это типа, как бы сказать, начал думать я, пытаясь быстро подобрать нужные слова, когда группа военных решает, что они самые умные, свергают власть и пытаются править самостоятельно. Выходит, хуево. А, стратократум, дополнила Нир. Власть военных. Понятно. Это у вас так на Глерациане называют? Да, слышал несколько раз от некоторых. Вот и приелось. Знакомо. В общем, я эту книгу и нашла. Как раз в тот день, пока он в душ ходил, рассказала все преподавателям. Потом месяц торчала на допросах. Пытались выяснить, не в сговоре ли я с ним. Могу их понять, хотя и не сильно приятно было. Можешь себе представить, приходишь ты такая, 16-летняя девчонка, сдавать неблагонадежного курсанта, а тебя заставляют в подробностях описывать, как ты с ним трахалась, а то мало ли. Так, не ржать мне тут, я попытался прикрыть рот рукой, но сразу же наткнулся на кислородную маску, потому сдержаться не вышло. Вот каждый раз, кому не расскажи, все ржут, шутливо обиженно сказала Неринта. А что, плакать надо, переспросил я, улыбаясь, без обид, не знал. Да и не смогу я, глаз-то нету. На этом я снова начал смеяться. Ой, все, закатила глаза Неринта, юморист нашелся. Ага, он самый, с улыбкой сказал я, посмотрев ей в глаза. Она посмотрела в ответ, после чего подтянулась ко мне, сняла с меня маску и впилась в губы. По телу прошлась волна возбуждения, сердце забилось чаще, стало немного жарче. Но вот в брюках никакого движения не было и не могло быть. Побочные следствия от регенеративных препаратов. Поцелуй длился секунд 10, пока мне не пришлось отстраниться, так как я начал ощущать, что воздуха совсем не хватает. Надев на себя маску и сделав несколько вдохов, я вновь посмотрел на Неринту. Какая же она красивая, подумал я про себя в очередной раз. Когда восстановишь легкие, прошептала она у меня над ухом, не забудь пригласить меня перед отъездом. С превеликим удовольствием, сказал я в ответ. До моего излечения оставалось еще 4 дня. По прогнозам уже завтра я смогу вместо маски носить назальные канюли, так как мне уже не потребуется такой большой поток кислорода. Послезавтра можно будет уменьшить концентрацию регенеративных препаратов, а еще через 2 дня вовсе от них отказаться. И чувства по этому поводу я ощущал разные. С одной стороны, скоро мне не придется везде ходить с этим концентратором и капельницей, даже в душ и туалет, и я смогу наконец-то побыть с Неринтой наедине, но с другой, после того, как закончится мое лечение, я отправлюсь на фронт, а вернусь ли я оттуда, у меня никакой уверенности не было, ее никогда у меня не было и быть не могло, ведь погибнуть можно было даже в самой незначительной перестрелке, в любой момент, потому я и не знал, что думать, радоваться или огорчаться, скорее всего огорчаться, отдыхать было приятно, даже с такими условностями. «Кстати, знаешь», — произнесла Нир спустя несколько секунд, вспомнила однажды случай. Это было еще на прошлом корабле, эсминец Дроби-21. Мы были в составе конвоя, перевозили один из батальонов гвардии, Циндуранский 147-й на Друцорус. За главного там был комиссар один, Альгер, старше меня на 11 лет, но альтернатив особых не было, сам понимаешь, на безрыбье и рак рыба. «Понимаю», — философски отметил я, на что Неринта вновь удивленно посмотрела на меня, после чего посмотрела в потолок со взглядом бурной умственной деятельности. «Ох уж эти твои пословицы», — сказала она, — «ну в общем, лежим мы такие, отдыхаем, и тут, тревога, в варпе, а я ж, блядь, голая вся, потому начинаю одеваться и одновременно по ваксу говорю, с заместителями, с капитаном, с начальником полиции. Оказывается, бунт, у матросни проводили обыски, чтобы наркоту найти, а они и полезли на полицию. Ну и в общем, собираемся мы оба, я ору там, приказы отдаю, говорю, все, я иду, хочу нажать на кнопку и тут меня ловит за руку Альгер. Я такая удивляюсь, чего надо, а он такой, вверх одень. После этого Неринта рассмеялась, а я засмеялся за ней, и я короче, смотрю такая на себя, брюки, ботинки, топ и фуражка, блять. Тут мы засмеялись по полной. «Не, ну правильно, фуражка комиссара, самое главное», — воскликнул я, отчего наш смех только усилился. «Комиссар», — внезапно прозвучал голос Димы у меня в ухе, уведомление об аудиенции. «Федесиуса Герум и Линарда Баргадус с охраной, исполняющей веры», перевелось у меня в голове с высокого готика этот странный титул. «Внимание! Объект Федесиуса Герум вошел на охраняемую территорию. Блять, какого хрена?» — громко спросил я, вскакивая с кровати, пытаясь при этом не повредить трубки от капельницы и кислородного концентратора. «Полномочий Федесиуса Герума предоставляют право на свободный вход. Ограничение невозможно. Что случилось?» — взволнованно спросила Неринта, подбегая ко мне. «Внезапные гости», — сказал я, обувая домашние тапки. «Я понимал, что там, за дверью, сейчас стоял какой-то очень важный мужик, который мог слать моего адъютанта нахуй и вваливаться ко мне без приглашения. И это была проблема». Повесив на правую руку концентратор и взяв в нее же капельницу, я поплыл к выходу. Неринта пошла вперед и открыла для меня дверь. Выйдя в гостиную, я сразу же увидел гостей. Первым бросался в глаза сам исполняющий, чье название на высоком готике я уже забыл. Это был престарелый худой старик ростом с меня, с морщинистым, худощавым лицом, лысой головой, седыми волосами на висках, тонкими бровями, небольшим носом, а также очень густыми усами и бородой, которая ему доходила до груди. Оба глаза были заменены на аугментику с довольно крупными линзами, а по бокам головы виднелись какие-то импланты. Обе его руки были аугментированы, позолочены и украшены различными орнаментами. Одет он был в черно-золотую рясу священника с золотым нагрудным медальоном, на котором была изображена решетка, больше всего напоминавшая площадку для игры в крестики-нолики. Рядом же с ним, чуть позади, стояли четверо солдат из храмовой стражи, в сплошной черно-золотой броне, со шлемами, лицевые стекла на которых были полностью тонированными до состояния темного зеркала, и позолоченными лазганами, которые сейчас они держали в руках дулами вниз. Предохранители, при этом, были сняты. Они были готовы стрелять в любую секунду. Аскирт, Рингер и Филгейрт, тем временем, уже стояли возле стола. На их лицах читалось открытое удивление происходящему. Комиссар Августин Мерцелиус спокойным хриплым голосом задал вопрос исполняющий, посмотрев на меня своими искусственными глазами. «Да, именем Бога Императора, вы арестованы», — все так же спокойно произнес церковник без всякой капли эмоций. В комнате воцарилась тишина. Сказать, что я буквально охуел от такого, было ничего не сказать. Меня, комиссара, пришли арестовывать. И что еще хуже, были явно готовы применить силу. Внутри себя я выматерился по полной программе, при этом внешне никак не показывая этого. «Каковы обвинения?» — задал я вопрос максимально спокойным и сдержанным тоном. «Недостаток веры», — произнес исполняющий, чем заставил все внутренности у меня внутри сжаться от страха. Это уже было очень серьезно. «Что насчет моих адъютантов и воспитанника?» — спросил я самое важное, что меня сейчас волновало. «Касательно них никаких приказов не было», — прохрипел священник. «Понятно», — на душе стало сразу же спокойнее. «Во всяком случае, Антуана трогать не будут, уже хорошо, могу я одеться?» Выглядел я сейчас не самым презентабельным образом. На мне были только тапочки, свободные домашние брюки и футболка. Не очень хотелось прямо так ехать в местное СИЗО. «Нет», — коротко, со сталью в голосе ответил священник. Он явно не собирался спорить по этому поводу. «Тогда не будем задерживаться, разберемся со всем потом». Рядовая, священник посмотрел на одну из храмовых стражниц, что стояла слева от него, и та сразу же достала с пояса кандалы, соединенные жестким прутом. «Давайте только без наручников, я все равно сбегать не собираюсь, да и не смогу». Движением правой руки я показал на кислородный концентратор. Он, как бы, размером со школьным рюкзак был, так что бегать с ним было не сказать, что удобно. «Клянетесь ли вы пред взором Бога Императора, что не будете пытаться сбежать?» — неожиданно заговорил священник. Его голос был таким монотонным, словно он читал заученную наизусть фразу. «Клянусь», — произнес я. «Хотелось бы сложить руки аквилой, однако левая рука у меня все еще была на лечении. Тогда идемте. В случае попытки побега, по вам будет открыт огонь на поражение, после чего вам будет отказано в отпевании. Серьезно вы настроены?» «Да будет так», — ответил я, кивнув головой. Священник развернулся и направился к выходу. Я пошел за ним, в то время как все четверо стражей окружили меня, встав в своеобразный квадрат, двое спереди, двое сзади. Повернув голову, я посмотрел на парней. Удивление с их лиц уже прошло, и на его замену пришла уверенность и решимость. Я кивнул им, и они все кивнули в ответ, после чего я оказался в холле, а потом и вовсе оказался в коридоре. Дима продолжал стоять у входа. Рядом с ним находились еще четверо стражниц. По всей видимости, к моему аресту подготовились более чем тщательно. Стоило мне хоть что-то учудить, и нас бы всех размазали. Потому оставалось только сохранять спокойствие, идти вперед за священником и разобраться, что тут за хрень происходит. Спустя 6 часов, Ludicius Dissociarum Adeptus Ministerum. Комната, которую мне выделили, была не сказать, что суперудобной, но во всяком случае, была гораздо удобнее любой камеры, которую можно было получить в моей прошлой жизни. Здесь были одноместная кровать с матрасом, подушка и полным комплектом постельного белья, стол с настольной лампой, парой ручек и пачкой листов бумаги А4, тумбочка с набором мыльно-рыльных принадлежностей, а также шкаф со сменной одеждой и бельем. Вторая комната отходила на санузел, унитаз, раковина с зеркалом, душевая кабинка. Правда, недостатки тоже были. Во-первых, видеонаблюдение тут было повальным, даже в санузле и прикрыться было нечем. А во-вторых, тут нечем было заняться. Ни телевизора, ни радио, ни даже книги какой-нибудь. Просто сиди в полной тишине, слушай звуки собственного тела, будь то скрип руки или шуршание одежды, и жди. Надо будет электронную книгу запихать в аугментику. Наверняка так можно, сказал я сам себе, понимая, что это вполне себе практично. Не надо будет постоянно носить с собой книги, да и носить можно будет много. Но об этом мне следовало думать, когда я уже выберусь отсюда. А когда это произойдет, я не имел ни малейшего понятия. В данный же момент я пытался разобраться с одним единственным вопросом: за что мне предъявили эти обвинения? Недостаток веры. Я как-то даже не ожидал, что за подобное у экклезиархии есть отдельная статья. Мне не было даже понятно, что это вообще может значить. Типа я мало молился, что ли? Мы с парнями молились каждый день иконе императора. На службе я тоже ходил на все службы, которые нужно. Да и в бою не давал усомниться в своей вере. А может, это все архиепископ Крингасур устроил из-за того, что я его однажды не поддержал с этим захваченным бунтовщиками храмом. Ему невыгодно созывать фратерис милицию, потому он решил на мне отыграться, чтобы всех отвлечь от дел фронта. Или же это именно он пытался меня убить, и теперь, после того, как не получилось, он решил добить меня своими полномочиями. Только это не имело смысла, ведь тогда он подписывался под тем, что именно он виновен в покушении на меня, потому что со стороны это выглядит слишком подозрительно. Единственное объяснение, какое я находил подобному: он не знал, что его подозревают и копают под него, потому и действует так прямо. Однако я крайне сомневался, что он мог не подозревать о наших подозрениях и расследовании. Он может и старик, но явно не глупый. Значит, тут что-то совсем другое. Но опять все упиралось в то, что мне нужно было просто ждать. Подобное сильно угнетало. Снова эта невозможность на что-то повлиять. Вначале невозможность участвовать в расследовании покушения на убийство, теперь невозможность хоть как-то повлиять на всю эту ситуацию с обвинениями в мой адрес. Я уже слишком привык все брать в свои руки, все делать самостоятельно или хотя бы отдавать те приказы, которые я сочту нужными. Во всяком случае, это ненадолго, думал я про себя. Об этом уже наверняка знают как лорд-комиссар, так и полковник. И я крайне сомневался, что Харьянди позволит просто так арестовывать такую важную персону, как я, накануне важной операции. Про полковника переживать не приходилось, зная его, я мог точно сказать, что он из кожи вон вылезет, чтобы разобраться во всем. Все же, мы с ним никогда не цапались, чтобы быть в обиде друг на друга. Наоборот, мы смогли выстроить нормальные деловые отношения по принципу не творить херни и не мешать другому работать. Он не посылал солдат на убой, пытаясь заваливать всех трупами, а я не устраивал массовых расстрелов без причин. Потому оставалось ждать, ждать, ждать, ждать и снова ждать, едва ли не отсчитывая секунды, часов тут не было. В конце концов, досчитав до 1000, я все же улегся спать. Скука вкупе с тишиной были слишком сильными даже для меня. Резкий металлический звук разбудил меня, и я сразу же поднял голову. Глазам потребовалась секунда для того, чтобы сфокусироваться правильно на нужное расстояние. На входе стояли четверо человек, трое стражниц, вооруженные лазганами, и один врач в бело-красном костюме с белым пластмассовым чемоданом. Не говоря ни слова, Врач и одна из стражниц подошли ко мне. Первая сразу же взялась за трубки от капельницы, начав их отсоединять из правой руки. Как оказалось, она уже была пустая. Стражница, тем временем, стояла напротив нас, держала с гандулом вниз, со снятым предохранителем. Убрав пустые пакеты с лекарствами, врач открыла свой чемодан, в котором оказались полные пакеты. Ловкими, профессиональными движениями, она установила их на шест, затем подсоединила трубки к правой руке, закрыла чемодан и быстро направилась к выходу. «Спасибо», – произнес я вслед. Ответа не последовало, скорее всего, ей не разрешали со мной разговаривать. Стражница также вышла, после чего бронированная дверь закрылась и я вновь остался один. Однако внутри себя я все же почувствовал некоторое облегчение. Тот факт, что меня не лишали медицинской помощи, означал, как минимум, что сгноить меня тут не собирались. С такими мыслями, я вновь лег спать. Вновь металлический звук разбудил меня. На этот раз у входа стояли только трое стражниц. «Комиссар Мерцелиус, к вам посетители», — проговорила охранница хоть и синтетическим, но все же женским голосом. Я сразу же встал с кровати, надел тапочки, взялся за капельницу с концентратором и быстрым шагом направился к выходу, идя за стражницей, пока еще две стояли у меня за спиной. Коридоры в местном СИЗО были довольно уныленькими, что было вполне ожидаемо для такого места. Простые серые бетонные стены, пол и потолок под приглушенным освещением белых ламп, по бокам металлические бронедвери с цифровыми дисплеями с правой стороны. Возле некоторых находился караул из двух храмовых стражниц, которые никак не реагировали, когда мы проходили мимо них. Об обороне здесь также позаботились на славу. Все коридоры перекрывались бойницами на поворотах, а сама планировка не имела никакой симметрии, напоминая сплошной лабиринт, точно такой же принцип, как в штабе комиссариата. Спустя несколько минут блужданий меня подвели к очередной бронедвери, которая ничем не отличалась от других. Как только она поднялась вверх, я увидел за ней небольшую комнатушку, 2 на 1 метр, а напротив, еще одну дверь. «Заходите», — произнесла стражница, и я сделал шаг вперед, после чего дверь с лязгом закрылась и в комнатушке воцарилась тишина. «Ожидайте», — произнес женский голос откуда-то с потолка. По всей видимости, это было что-то вроде охранного шлюза. О безопасности тут позаботились на славу, с этим нельзя было спорить. Еще пару секунд и дверь поднялась вверх, открывая мне проход в хорошо освещенную комнату. Площадью она была где-то 16 квадратов, 4 на 4 метра. По центру стояли 2 стола и стулья, разделенные толстой решеткой из прутьев толщиной в сантиметр и проемами где-то в 10. И за этой решеткой я, к своей радости, сразу же увидел знакомое лицо — Маринур. Он был, как всегда, в своем черно-золотом элегантном костюме, с чисто выбритым лицом и хорошо уложенными волосами. С ним был еще один человек, в костюме цвета ультрамарина и золотыми элементами, и некоторыми золотыми значками, инкрустированными сапфирами. На вид ему было лет 30, черные ровные волосы, доходящие ему до плеч, вытянутое овальное лицо, карие глаза, острые скулы. По всей видимости, это был кто-то из гражданских. «Доброго дня, уважаемый комиссар», — с нескрываемой радостью и улыбкой на лице произнес Маринур, кивнув головой. Второй человек также кивнул. «Арильдан Шильвит, отныне и до конца дела, ваш Прайсидиус Лексиум, законный сопроводитель, адвокат, по всей видимости», — понял я. «Приятно познакомиться», — ответил я, проходя внутрь комнаты и садясь на единственный стул на моей стороне. «Рад вас видеть, Маринур. Хотя было бы лучше, если бы мы встретились при более располагающих обстоятельствах. Как и я, Рыжик и адвокат также присели по ту сторону решетки. У нас нет ограничений по времени, однако должен предупредить заранее, что разговор здесь записывается». «Понятно, спасибо. Это была действительно важная информация. Стоило следить за тем, что я буду говорить. Пока что можете объяснить мне, что вообще происходит?» «Конечно», — ответил Маринур. «Насколько известно, арбитр Вереспик с Зульдой, комиссар Магардун, в своем совместном расследовании покушения на вас нашли доказательства того, что к этому причастен преподобный епископ Барагац. Значит, все же не Крингасур», — мысленно подумал я. Это меняло достаточно много. Если архиепископ не стоял за покушением, то тогда я уже совсем не понимал, зачем ему меня арестовывать. По приказу арбитра Марица Лумнараниску, продолжил мой гид, епископу были официально предъявлены обвинения в покушении на убийство, однако в ответ он признался во всем и предъявил встречные обвинения вам и архиепископу Крингасуру в недостатке веры. В связи с этим был санкционирован созыв Principalus Consilium, главный собор. Услышать подобное было неожиданно. Выходило, что все мои мысли и подозрения касательно архиепископа были беспочвены, он вообще никак не причастен к моему аресту, а как раз наоборот, его обвиняют со мной заодно, и его стали слушать, учитывая, что он признался в попытке убить комиссара. Задал я самый очевидный вопрос. Стали, так как он епископ, продолжил Маринур, и в этом всем кроется главная проблема. Если собор признает вас виновным, вы будете преданы анафеме, а следовательно, покушение на вашу жизнь будет узаконено. В комнате повисло молчание. Несколько секунд я сидел молча, пытаясь переварить всю эту информацию. Это был пиздец. Это был полный пиздец. Меня вначале попытались убить, а теперь выходило, что все это могли узаконить, а ублюдок, который все это устроил, приковал меня и Антуана к кислородному концентратору, выйдет сухим из воды. Какого? Только и успел сказать я, чувствуя непреодолимое желание высказаться по этому поводу, но все же сдержался, вспомнив, что нас записывают. Так, подожди, а что насчет Антуана? Он ребенок и тоже пострадал от действий Барагаца. Ему и это что ли простят? С вашим воспитанником ситуация не очень обнадеживающая, уважаемый комиссар, произнес адвокат ровным, спокойным тоном. Проблема в том, что он сын низложенного губернатора. Низложенного, но не преданного анафеме, сразу же возразил я, чувствуя, как внутри начинает вскипать гнев. Он не был ни еретиком, ни предателем. Однако он был низложен за некомпетентность, вынудивший народ восстать против него. Причем, во время войны с ксеносами, все так же спокойно продолжил. Потому вопрос об Антуране будет рассматриваться на соборе отдельно. Однако, если вас признают виновным, то у меня нет особых причин полагать, что его не признают ответственным за деяния отца. Как только это произойдет, его отравление во время покушения на вас не будет считаться подсудным. Блять, прошипел я сквозь зубы, одновременно с этим сжав кулаки так, что неподстриженные ногти на левой руке впились в кожу ладони. Он ребенок, ему всего лишь 6 лет. Как его вообще можно признать ответственным хоть за что-то? Церковные законы имеют отдельные положения касательно семейной ответственности, произнес адвокат. Единственное, в чем я могу вас обнадежить, даже если он будет признан виновным, он все равно останется на попечении вашего полка. Это было довольно слабое утешение, однако хоть какое-то. Уж лучше Антуан останется в полку, нежели окажется в каком-нибудь приюте или еще чего похуже. Я не сомневался, что для родственников преступников в здешних местах это самое хуже существовало. А что меня ждет? В лучшем случае, разжалование с позором и демобилизация, начало Рильден, в более худшем, разжалование и пожизненная отправка на фронт с запретом на повышение. В самом худшем, разжалование и отправка в штрафной легион. От этих слов я закрыл глаза и сделал глубоких вдох, потому выдохнул. Внутри ощущалось волнение и страх. Для меня любой вариант был плох. Отправка на гражданку, отправлюсь на местное социальное дно, пахать на каком-нибудь заводе за гроши. Рядовой без права на повышение, повезет, если год протяну, с моим-то здоровьем, которое держалось за счет того, что я комиссар и имел немалые привилегии. А даже, если протяну дольше, то все равно останусь рядовым до конца жизни. Штрафлегион, тут вообще шансов ноль. С тамошними методами работы протянуть больше одного боя будет уже подвигом. Понятно, что теперь мы будем делать, как это все будет проходить. Решил я сменить тему. Надо было разбираться, как из всего этого дерьма выбираться. Для начала мы подадим прошение председателю собора, преподобному исполняющему обязанности архиепископа Кирмаза, об изменении меры вашего пресечения на домашний арест. Тогда вы сможете вернуться в выделенную вам квартиру, будете иметь нынешнее содержание и связь с внешним миром, но не сможете по своей воле покидать ее территорию или принимать каких-либо гостей. Это меня полностью устроит, сразу же оживленно ответил я. Все же лучше было оставаться в комфортных апартаментах, вместе с парнями и Антуаном, нежели в этом хоть и довольно хорошем, но все же СИЗО. Только как быстро все это будет проходить? С этим есть сложности, произнес уже Маринур, Для начала все 75 епископов должны будут собраться в диспутате унибум темплиус. Храм совещаний, возник в голове перевод. В очередной раз я удивлялся местной любви к высокому готику. На это уйдет по меньшей мере двое суток. Затем должны начаться слушания по вашему делу, продолжил за Рыжиком Арильдон. И вот тут уже мы не можем точно сказать, как долго все это будет проходить. Вполне возможно, что все это займет несколько недель. С трудом я сдержался от того, чтобы не заматериться от такой новости. Неделя здесь была 10-дневной, а следовательно, несколько недель, это минимум 30, может 40 дней. И это прямо накануне важнейшей на данный момент военной операции по деблокированию котлов с спошниками. Да уж, это то, что нужно. Такая себе перспектива, если честно, произнес я. К сожалению, альтернативы нет, сразу же сообщил мне адвокат. Понимаю, спорить с этим я не собирался. Что насчет самой процедуры собора? Что меня ждет? Диспутатионис виситатиум, серьезным тоном произнес Арильдон. Проверка дискуссии. Вы предстанете перед всеми членами собора и будете отвечать на все вопросы, которые вам зададут. Тут вам понадобится все ваше красноречие, какое у вас есть. И будьте уверены, тот факт, что вы являетесь комиссаром, вам поможет лишь отчасти, епископов очень сложно удивить. Что ж, с этим я постараюсь. Предупреждение Арильдона я не собирался списывать со счетов, однако перспектива разговаривать перед большим количеством людей меня не сильно пугала. Все же, я достаточно много раз это делал, чтобы всякий страх сцены из меня начисто пропал. К дискуссии мы подготовимся отдельно, для этого время у нас будет. А на чем вообще строится обвинение епископа Барагаца? Решил поинтересоваться я. Это было достаточно важно, так как следовало понимать, к чему нам готовиться. На данный момент, неизвестно, произнес мой адвокат, чем несколько меня удивил, преподобный епископ Барагац имел право выдать обвинение и вам, и архиепископу, без объяснения причин. Подробности обвинения мы узнаем только когда начнется виситатитум. Понятно, то есть теперь остается только ждать, именно, сказал адвокат, пока что наберитесь терпения и ждите, я же займусь всеми необходимыми процедурами. Благодарю, уважаемый Арильдон, искренне поблагодарил я, и вас, Маринур, без вас мне было бы гораздо тяжелее. Всегда рад помочь, уважаемый комиссар, сразу же ответил Рыжик. Как и я, продолжил за ним мой адвокат, если у вас больше нет вопросов, то на этом мы можем закончить. Хорошо, только у меня будет одна просьба к вам, Маринур, произнес я, понимая, что не могу не сказать кое-что напоследок. Конечно, уважаемый комиссар, сделаю все, что в моих силах. Передайте Антуану, что со мной все в порядке, и попытайтесь объяснить ему ситуацию. Ему сейчас тяжело, и я бы хотел, чтобы он хоть немного меньше волновался насчет всего этого. Я вас понял, уважаемый комиссар, уверенным тоном произнес Маринур. Я бы хотел еще и парням передать привет, но помнил, что нас снимают, и такое делать все же не стоило. Как-никак, понебратские отношения с собственными подчиненными не стоило выносить на показ, особенно, когда я уже на скамье подсудимых. Тогда на этом закончим. Хорошего вам дня, уважаемые, сказал я, вставая со своего места. И вам того же, уважаемый комиссар, сказал Рыжик, в то время, как адвокат просто кивнул. Спустя пару секунд моя дверь открылась, и я вышел в коридор в сопровождении стражниц. И лишь когда я оказался в своей камере, я еще раз стал размышлять над всей ситуацией, что сейчас происходило. Пока что меня серьезно волновал один момент, это длительность всего этого собора. Если я буду торчать здесь 30-40 дней, пока на фронте идет масштабное наступление, это вызовет серьезные вопросы у гвардейцев. Тут придется прямо сказать, что со мной что-то случилось. Пока что на ум приходило осложнение после ранения в бою, но все равно срок был чертовски огромный. Торчать столько времени в квартире мне было бы морально неприятно, пока я буду наслаждаться комфортом, наши парни будут погибать в коридорах улья, сражаясь с бунтовщиками. Мне этого не хотелось. Просто отдохнуть несколько дней, провести время с Неринтой или Антуаном, да, это можно, но целый месяц просто лежать на диване, упитываясь изысканной кухней и смотря местный телек, это уже явно перебор. Это было морально неправильно. Другой вопрос, который меня начал волновать, что именно есть на меня у этого Барагаца. На ум приходило только то, что я отказался отвоевывать этот трижды проклятый храм имени святой Хинары. Можно было согласиться, аргумент серьезный, но и у меня своих серьезных аргументов по этому поводу было предостаточно. Ничего другого у самого Барагаца, по сути, не оставалось. Мои отношения с Неринтой, не факт, что он вообще о них знает, а даже если знает, то ничего не нарушалось, мы оба комиссары, из разных типов комиссариата и при этом равны по ранговому табелю, все встречи происходили во время официальных увольнительных, а сами комиссары обеты безбрачия не дают. С какой стороны ни подходи, тут никак не подкопаешься, и сам Барагац должен это понимать. Я крайне сомневался, что он решил мне выставить обвинение без должной подготовки, даже если предположить, что он это все сделал просто от безысходности. Когда арбитры прижали его, у него наверняка было заготовлено что-то на крайний случай. Фил Гейерт, он хоть и был изгнанником из Арбитрис, но был полностью верен имперскому культу. К тому же, я отдельно проверял, изгнанникам из адептусов можно добровольцем идти в имперскую гвардию, где их статус не имел значения и никак не мешал им в продвижении по службе. Антуан, слишком мелко, чтобы даже пытаться предъявлять обвинения в недостатке веры. Какие-то мои действия на Акитас Прайм. Если предположить, что Барагац уже знает о моих похождениях там, то все равно непонятно, за что там можно уцепиться. С экклезиархией там у меня не было никаких конфликтов. Да, можно вспомнить мою попытку организовать бордель для солдат, но там все было в рамках закона, а наш капеллан Берген лично заявлял тамошним проституткам, что с солдатами быть не грех и император все простит, а наезжать на гвардейского капеллана у Барагаца вряд ли хватит полномочий. Хоть я и не специалист по церковным вопросам, но раз гвардия стоит выше планетарных частей, то следовательно и гвардейские церковники стояли или выше планетарных, или просто им не подчинялись. Больше никаких идей по поводу того, какие у Барагаца могли быть аргументы для обвинения, у меня не было. Внутри от всего этого вообще возникал странный диссонанс. Я этого гребаного Барагаца в глаза не видел ни разу и понятия не имел, как он выглядит, но при этом напрягал голову насчет него сверх всякой меры. Это было как минимум странно. Решив, что больше размышлять по этому поводу уже не имеет никакого смысла, я решил лечь спать. Пускай я и понятия не имел, сколько сейчас времени, но, как говорится, утро вечера мудренее. Глава 27. На следующий день. Петитиум Аулиус. Комиссар Августин Мерцелиус. Петитиум Аулиус, он же, если по-простому, зал петиций, представлял из себя относительно крупное здание где-то 10 метров в ширину, 20 в длину и 5 в высоту. И обставлен он был с роскошью, которую можно было сравнить разве что тем, что я видел во дворце губернатора. Все стены, пол и потолок были обложены светло-желтым мрамором. На полу, по центру, располагалась огромная аквилла с размахом крыльев где-то метров в 5, сделанная из золота. Перед нами располагалась довольно большая судейская трибуна из красного гранита метра 2 в высоту и на всю ширину зала, украшенная филигранной резьбой в виде разнообразных витиеватых позолоченных узоров. Верхний край трибуны был укрыт золотой рамкой, а на местах соприкосновения мрамора с гранитом внизу и по бокам располагались золотые плинтуса, также украшенные узорами. Место судьи выступало вперед, и на нем располагался герб Adeptus Ministerum, латинская буква с вписанным внутрь черепом, сделанный из золота и окруженный золотой рамкой с узорами. На самом месте виднелся высокий трон с золотыми завитушками и большим золотым гербом Вильяр Уникуса на вершине. За трибуной располагался высокий вход, доходивший до потолка, перекрытый металлической дверью с золотыми коваными украшениями. Его обрамляла большая арка из белоснежного оникса, на которой были высечены узоры в виде различных растений. Мы же, то есть я, Маринур и Арильден, находились за столом из серого гранита, который располагался прямо по центру, перед трибуной. Стулья у нас тоже были поскромнее, без позолоты, из серой однотонной пластмассы с черными кожаными сидушками. Вход, через который мы вошли, также имел красивую узорчатую арку, но уже из серого оникса, а двери были украшены серебром. Символизм так и угадывался. На потолке же была расположена гигантская прямоугольная люстра из золота, с тысячами мелких хрустальных кристаллов, сплетенных в длинные, свисающие арками бусы. Ждали мы уже минут 10, под присмотром 10 храмовых стражниц, что стояли позади нас, держа наготове лазганы. У меня уже давно назрел вопрос, действительно ли тут думали, что кто-то попытается сбежать, или это просто была демонстрация силы и положения вещей. Интуиция подсказывала мне, что больше второе. В помещении стояла практически гробовая тишина. Единственное, что издавало звук, это мой концентратор, который тихо гудел, давая мне обогащенный кислородом воздух. Хотелось хоть о чем-то поговорить. Спросить Маринура какую-то фигню про Виллириум, чтобы он начал подробно объяснять про это. Или даже спросить Арильдона что-то из его профессии. Хоть что-то, но не молчать. Но я понимал, что пока что этого делать не стоит. Я хорошо помнил принцип из своей прошлой жизни, который я слышал постоянно в американских фильмах. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас. И хоть я не спрашивал, у меня не было сомнений в том, что тут действует такой же принцип. От скуки я уже начал просто считать, каждый раз направляя взгляд то на левую стену, то на правую, словно какие-то маятниковые часы. И когда я уже досчитал до 634, двери напротив нас начали открываться. Арильдон сразу же поднялся, и я вместе с Маринуром поднялись вместе с ним. На краю трибуны вскоре появился старичок, полностью лысый, с морщинистой кожей, покрытой различными пятнами, треугольным лицом, аугментированными глазами, под которыми виднелись темные мешки, и впалыми щеками, которые уж слишком сильно подчеркивали его и без того острые скулы. На голове у него виднелось что-то вроде обруча, сделанного из золота и инкрустированного множеством бриллиантов, самый большой из которых, расположенный по центру, тянул, по моим прикидкам, где-то на сантиметр в диаметре. На шее висел увесистый золотой медальон круглой формы со знаком экклезиархии, также усыпанный драгоценными камнями. Одет он был в бело-золотую рясу, украшенную различными текстами, знаками и камнями. Простояв секунду и осмотрев всех нас, старичок поднял руки, сложив их на груди в аквиллу. На обоих его предплечьях виднелись золотые браслеты, инкрустированные рубинами, а на пальцах – шесть перстней, все с разными камнями, среди которых я точно могу узнать бриллиант, рубин, изумруд и сапфир. Маринур и Арильдон также сложили руки аквиллой, в то время, как я просто стоял ровно, так как левая рука была все еще зафиксирована. «Именем Бога нашего императора», – произнес старик слабым, но при этом хорошо слышимым со всех сторон голосом. По всей видимости, тут использовались какие-то усилители звука, как исполняющие обязанности архиепископа Вильярунникуса. Я объявляю это ходатайственное заседание открытым. Исполняющий обязанности сел на свой трон, а мы продолжили стоять. Раз ни Арильдон, ни Маринур не двигались, я тоже не собирался. «Присаживайтесь», — сказал наконец-то старичок через пару секунд тишины, и мы втроем все сели на свои места. Итак, рассматривается ходатайство об изменении меры пресечения комиссара 15-го Верлонского полка Астра Милитарум Августина Мерцелиуса, с заключения под стражей на домашний арест. Вопрос к ходатайствующей стороне: какова причина вашего прошения? Ваше преподобие, начал Арильдон, встав со своего места, причиной нашего ходатайства является физическое состояние уважаемого комиссара Мерцелиуса. Вначале он был ранен в бою с богохульными бунтовщиками, а затем и вовсе отравлен епископом Барагатцем, вследствие чего был нанесен существенный вред здоровью. В особенности пострадали легкие уважаемого комиссара, что вынуждает его постоянно держать при себе кислородный концентратор. К тому же, он проходит ускоренный курс лечения, направленный на восстановление легких, потому ему требуется постоянная смена лекарств и мониторинг его физиологического состояния. Все это гораздо легче проводить в гостевых апартаментах Палатиус Доминум, нежели в Луцидиус Диссоциарум. Вы считаете, что в Луцидиус Диссоциарум Адептус Министерум предоставляет ненадлежащие условия содержанию комиссару Мерцелиусу? Задал вопрос исполняющий обязанности, когда Арильдон закончил говорить, одновременно с этим смотря тому прямо в глаза своими, при этом вообще не моргая. Ни в коем случае, преподобный исполняющий обязанности архиепископа, сразу же подобострастно произнес мой адвокат, однако, стоит учитывать также и психологический фактор. Уважаемый комиссар Мерцелиус находится в полном одиночестве и тишине, что, как известно, негативно влияет на общее физическое и психологическое состояние. А этого очень хотелось бы избежать перед диспутатионис виситатиум, где ему нужно будет предстать перед всеми преподобными епископами в самом надлежащем виде. Однако комиссар Мерцелиус обладает весомым влиянием на свой полк Астра Милитарум, который на данный момент находится на линии фронта с богохульными бунтовщиками, ответил моему адвокату Кирмас твердым, хоть и хриплым голосом, а в случае перевода под домашний арест, он будет обладать прямой связью с ними. Учитывая вероятность того, что он действительно может быть виновен, Вы считаете, что Adeptus Ministerum должен настолько сильно довериться ему? Да, преподобный, исполняющий обязанности архиепископа, произнес адвокат, а я чувствовал раздражение от того, что постоянно повторяли полный титул Кирмаза. Я понимал, что так требует местный этикет, но это не отменяло того факта, что это было как-то уже слишком, в знак своего уважения к Adeptus Ministerum. Уважаемый комиссар Мерцелиус согласен отказаться от связи со всеми войсками, в том числе с командующим 15-го Верлонского полка Astra Militarum, Вермандом Ширкиным, и исполняющим обязанности комиссара, Цинаром Финтуром. Этот момент мы проговорили заранее, благо, нам это было дозволено. Просто так уговорить отправить меня под домашний арест было нереально. В местной судейской практике, как я понял, всех арестовывали по принципу «на всякий случай», да и мое звание давало о себе знать, так как я был потенциально опасен и мог, теоретически, поднять бунт уже в гвардии. Но вот добровольный отказ от связи с войсками давал весомый аргумент для того, чтобы все же согласиться отправить меня обратно в апартаменты. На это я мог вполне себе согласиться. Я все равно ни на что не мог повлиять, потому можно было обойтись без военных сводок. Кирмас, тем временем, не ответил сразу, а немного призадумался, потерев свой заостренный подбородок. Затем он посмотрел прямо на меня. «Комиссар Мерцелиус, на этих словах я сразу же встал. Как мне объяснял Ларильдон, клянетесь ли вы перед взором Бога Императора Человечества, под страхом смерти тела и страданий души, что в случае, если вас отправят под домашний арест, вы не будете пытаться сбежать или каким-либо образом повлиять на 15-й Верлонский полк Astra Militarum в своих целях, клянусь», — твердо произнес я, хоть мой голос и звучал немного странно из конюль, которые были впихнуты мне в нос. «На основании этого я заменяю вам меру пресечения на домашний арест», — произнес исполняющий обязанности, после чего взял со стола какой-то круглый молоток с позолоченной окантовкой и слабенько ударил им. По залу сразу же разнесся звук удара металла о металл. «Вам запрещено покидать ваши апартаменты, за исключением случаев отправки на диспутатионис виситатиум, лечения или самообороны, а также запрещено каким-либо образом выходить на прямую связь с кем-либо за пределами апартаментов, за исключением тех случаев, когда вам нужно связаться касательно судебного процесса. Нарушение любого из этих пунктов вашего пребывания под домашним арестом приведет к признанию вас виновным по всем пунктам вашего обвинения и немедленному приговору. Вам все понятно, комиссар Мерцелиус?» «Да, преподобный, исполняющий обязанности архиепископа», сразу же сказал я, кивнув головой, при этом внутри чувствуя огромную радость и небольшое, но все же облегчение. «Меня все же отправят в апартаменты, к парням, к Антуану. Я не буду томиться в этом сером ящике, в котором от скуки можно было просто сойти с ума». «Хорошо», — сухо произнес Кирмас, «на этом заседание объявляется закрытым». «Быстро вы», — удивленно, хоть и не без радости, подумал я про себя, после чего Кирмас встал со своего места и направился за открывшуюся дверь. Лишь когда она закрылась, мы, Арильдан и Маринур, молча направились к своему выходу. На душе было хоть немного, но все же радостнее. Еще немного и я буду вместе с самыми близкими мне людьми. Через множество коридоров нас примерно за 20 минут привели к уже знакомому мне лифту, который должен отвезти до нужного этажа. Как только мы вошли, я сразу же уселся на большое кожаное кресло, поставленное рядом с круглым столом, и расслабленно выдохнул, закрыв глаза. Это кресло на порядок лучше такого деревянного матраса, который мне подложили в СИЗО. Маринур и Арильдан заняли два оставшихся кресла, после чего металлические двери лифта с тихим шипением закрылись и все помещения слегка вздрогнуло, начав подниматься. «Путь продлится 9 часов. Прикажите что-то подать, уважаемый комиссар», — задал вопрос Маринур. «Да», — сразу же сказал я, — «все, что будет вкуснее той шняги, которую мне давали, на твой выбор. Как вам будет угодно», — произнес Рыжик, завтрак Эршинара. «Вы не против?» «Ни в коем случае не откажусь», — услышал я голос своего адвоката. «На троих. Будет исполнено через 10 минут, уважаемый», — послышался чей-то голос, после чего тихие шаги, а в конце открытие и закрытие двери. «С этим мы разобрались», — начал Ларильдон, что меня, безусловно, радует. «Вы даже не представляете, как меня это радует», — признался я, открыв глаза и найдя взглядом своего адвоката. «Спасибо вам, Арильдон. Всегда пожалуйста, уважаемый комиссар», — слегка улыбнулся мне адвокат, кивнув головой. «Правда, Потом его улыбка сразу же пропала с лица, но я все же попрошу вас не расслабляться. Впереди нас ждет самое сложное. Я в этом даже не сомневаюсь, серьезно произнес я. Во всяком случае, мы можем точно сказать, что у нас хотя бы есть шансы, сказал Маринур тем тоном, каким он обычно принимался разъяснять что-то сложное. В какой-то мере, я поэтому даже скучал. И что подвело вас под эти мысли? Решил все же спросить, если что, голова у меня сейчас варит слабо. Понимаю, кивнул Рыжик, тот факт, что исполняющий обязанности архиепископа все же согласился удовлетворить ваш иск, уже говорит о многом. Собор, его единственный шанс занять место архиепископа, но заняв вашу сторону, он занял и сторону архиепископа Крингасура. По всей видимости, он считает, что положение епископа Барагаца не настолько надежное, чтобы перейти на его сторону, и потому пытается хотя бы сохранять нейтралитет, действуя по закону, то есть хочет перейти на сторону победителя. Знакомо, сделал вывод я, когда на Акитас Прайм вспыхнуло восстание против Ариси, многие адептусы, в том числе и экклезиархия, просто ждали, когда объявится победитель, не желая вмешиваться в конфликт. Тогда это нам очень помогло. Здесь, как я понимал, подобные действия Кирмаза тоже играли нам на руку. Примерно так. Однако надо понимать, что все еще может измениться, сразу же ответил Маринур. У епископа Барагаца не сильно много сторонников, но много сторонников его действий, особенно в военном плане. Также есть те, кто просто опасается, что он победит в связи с военными действиями, те, кто против преподобного архиепископа, но не поддерживает епископа Барагаца, и те, кто ждет реакции гвардии. Интересно, они опасаются гвардейцев? Задал я вопрос Рыжику. Более чем, но в особенности они опасаются того, что епископ Барагац, сам бывший гвардеец, многие считают, что благодаря этому он может повлиять на полковника Шеркина, чтобы он также высказался на соборе против вас. Это крайне сомнительно, на мой взгляд, сразу же ответил я. Уж с кем, а с Вермандом я точно не имел никаких конфликтов. Да и вряд ли он имел какие-то сомнения касательно моей веры. Вы в этом уверены, уважаемый комиссар? Уже более серьезно спросил меня Маринур. Подобное довольно важно для планирования наших действий. Полковник прекрасно знает, что у меня нет никакого недостатка веры. И тот факт, что Барагац был гвардейцем, вряд ли как-то повлияет на ситуацию. Я понимаю, уважаемый комиссар, ответил мне Рыжик, просто, насколько нам известно, все, кто служил в гвардии, имеют довольно сильное чувство солидарности. Пускай я не очень давно знаю полковника, я могу точно сказать, что для него это вряд ли будет иметь большое значение. Что ж, это обнадеживает, уважаемый комиссар, произнес Арильден. Но остается еще ваш капеллан, Иоанн Берген. Он обязан будет выступить в соборе. Что вы можете сказать насчет него? Барагац на него точно не повлияет своим гвардейским прошлым, уверенно заявил я, и о твердости моей веры в Бога Императора он знает прекрасно. Очень хорошо, заявил Арильден, значит за это направление можно не бояться. Тогда, нам остается только одно, тщательно подготовиться к диспутатионис виситатиум. У нас еще есть в запасе несколько дней, так что дел у нас будет достаточно много. Сделаю все возможное, произнес я, кивнув. Уже через несколько минут нам прислали завтрак. В него входило какие-то спагетти, посыпанные сыром, зеленью, кусочками сала и желтой специей. На второй шел стейк из рыбы, замоченный в бульоне цвета свеклы и посыпанный красной специей.